Полковник Вега, высокопоставленный федерале в Халиску, человек, с которым Арту положено держать связь, является в офис Арту, усаживается и печально заводит. Сеньор Келлер, буду откровенен. Я пришел просить вас вежливо, но твердо, пожалуйста, прекратите преследование дона Мигеля Анхеля Барреры. Они с Артом едят друг друга глазами. И, наконец, Арт говорит: «Я бы с удовольствием выполнил вашу просьбу, полковник, но наш офис не проводит подобного расследования. По крайней мере, я ничего про него не знаю». И вопит в другую комнату: «Шек, ты ведешь дело, в котором фигурирует Баррера?» «Нет, сэр». «Эрни?» «Нет». Арт разводит руками. «Сеньор Келлер», — заявляет Вега, глядя через дверь на Эрни, «ваш человек треплет имя дона Мигеля самым безответственным образом. Сеньор Баррера — уважаемый бизнесмен, у него много друзей в администрации и, очевидно, в муниципальной федеральной полиции». «Вы мексиканец, да?» — любопытствует Вега. «Я американец. Тебе-то что до этого? Но вы говорите по-испански?» Арт кивает. «Тогда вам знакомо слово «интокабль»?» Вега поднимается. «Так вот, сеньор Келлер, дон Мигель, интокабль». «Понятно, неприкасаемый». Поделившись этим соображением, Вега уходит. К Арту в офис заходят Эрни и Шек. Шек порывается что-то сказать, но Арт прижимает палец к губам и жестом приглашает их выйти. Они прошли целый квартал, прежде чем Арт спросил, как Вега узнал, что мы взялись за Барреру. После возвращения в офис им потребовалось всего несколько минут, чтобы обнаружить крохотный микрофон под столом Арта. Эрни уже готов выдрать его, но Арт останавливает его со словами: «Я бы пивка выпил. А как вы, парни?» Они отправляются в бар в центре города. «Нормально», — бурчит Эрни. «В Штатах копы ставят жучки, а здесь мафия прослушивает копов». Шек крутит головой. «Стало быть, они знают все, что известно нам». «Значит, — думает Арт, — для них не секрет наше подозрение, что Тио и есть М1. Они знают, что самолет вывел нас на Нуньеса и Мэтти. Но в таком случае известно также, что мы не смогли нарыть больше ни крупицы. Так чего же они так всполошились? Зачем присылать Вега, чтобы прикрыть расследование, которое и так зашло в тупик? И почему именно теперь?» «Окей, — решает Арт. — Мы будем исправно передавать им новости. Пусть считают, будто они отпугнули нас. Вы, ребята, притихните ненадолго». «Что хочешь предпринять, босс?» «Я хочу коснуться неприкасаемого». А в офисе он, вроде как с сожалением, говорит Эрни и Шегу, что им придется оставить в покое Барреру. Потом идет в телефонную будку и звонит Элси. «Мне не удастся прийти домой к обеду». «Жалко». «Мне тоже. Поцелуй детей от меня на ночь». «Ладно, люблю тебя». «Я тоже люблю тебя». «У каждого человека есть слабости, — думает Арт, — секрет, который может погубить его. Свой я знаю, а у Тио?» Ни этим вечером, ни в следующие пять попасть Арту домой не удается. «Я будто алкоголик, — думает Арт. Ему не раз доводилось слышать, как завязавшие алкоголики заходят в винные магазины, хотя беспрестанно клянутся, что больше там не появится. В магазине утверждают, что просто так поглядеть, а совсем не за выпивкой. Потом покупают бутылку только для того, чтобы в бар поставить. Пить ни за что, а потом выпивают. Вот и я так же. Меня притягивает Тио, точно алкоголика, бутылка. И вместо того, чтобы отправляться вечерами домой, Арт, сидя в машине, припаркованной за полтора квартала от автосалона Тио, наблюдает за его офисом в зеркало заднего вида. У Тио, похоже, торговля машинами идет хорошо, потому что он засиживается в офисе до 8, а то и до 8:30. Арт караулит его у подъездной дороги до полуночи или часа ночи, но Тио никуда не выходит. Наконец, на 6-й вечер Арту повезло. Тио выходит из офиса в 7:30 и едет не к себе в пригород, а в центр города. Арт держится поодаль в густом потоке вечернего транспорта, но ухитряется не потерять Мерседес. Тот катит через центру Историко и тормозит перед рестораном Талавера. Снаружи несут охрану трое федералис, двое полицейских штата Халиско и пара ребят по виду смахивающих на агентов ДФС. На дверях ресторана табличка «Серрадо» закрыта. Один из федералис открывает для Тио дверцу, тот выбирается из машины, и федералит, точно служащий парковки, отгоняет «Мерседес» на стоянку. Коп из Халисто распахивает дверь неработающего ресторана, и Тио входит. Другой коп из Халиско машет Арту, чтоб проезжал. Арт опускает стекло. «Я хочу перекусить. Закрытая вечеринка». «Это точно», — думает Арт. Он оставляет машину в двух кварталах от ресторана, прихватывает Никон с объективом 70-300 и сует его под пиджак. Перейдя дорогу и отшагав полквартала, сворачивает в проулок налево и идет, пока по его расчетам не доходит до задов здания, стоящего напротив ресторана. Хватается за пожарную лестницу, подтягивает ее вниз, добирается до третьего этажа и попадает на крышу. Шефу-резиденту управления по борьбе с наркотиками вроде не полагается заниматься такой работой. Его обязанность — сидеть в офисе и налаживать сотрудничество с мексиканскими коллегами. «Но я вижу, как через дорогу эти коллеги охраняют мой объект», — думает Арт. «Так что сотрудничество у нас, пожалуй, не получится». Пригибаясь, Арт пробирается к низкому ограждению по краю крыши и ложится, прячась за него. Слежка обернется огромными щитами из химчистки, мелькает у него, когда он, растянувшись на грязи, устанавливает фотоаппарат на парапете и наводит его на ресторан. Очень скоро целая вереница машин выстраивается перед рестораном Талаверы. События развиваются по знакомому сценарию. Полиция Халиско стоит на страже, а федералис изображают служащих паркинга. Из машин вылезают козырные фигуры мексиканской наркоторговли и шествуют в ресторан. Словно голливудская премьера для наркозвезд. Гарсия Абрего, глава картеля на заливе, выбирается из своего «Мерседеса». Вид самый почтенный, пожилой, серебристо-седые волосы, аккуратные усики и деловой серый костюм. Гуэро Мендес, картель Баха, похож на наркоковбоя, каковым он и является. Светлые волосы. Почему и прозвище Гуэра, блондин, свисают длинными прядями из-под белой ковбойской шляпы. Он в черной шелковой рубашке, расстегнутой до пояса, в черных шелковых брюках и черных ковбойских сапогах с заостренными, отделанными серебром носами. Чалино Гусман очень похож на деревенщину, хотя никакой не деревенщина, в нескладно сидящем старом пиджаке, брюках не в тон и зеленых сапогах. Господи, мелькает у Арта. Это же настоящее, черт их раздери, сборище на Апалачах. Только что эти типы не слишком-то беспокоятся, что нагрянет полиция. Точно крестные отцы из семей Чимино, Дженовеза и Коломбо собрались на совещание под охраной ФБР. Одна разница, будь это сицилийская мафия, мне бы ни за что не подобраться так близко, но эти парни такие самонадеянные, ничуть не сомневаются, что они в полной безопасности. И вполне возможно, они правы. Однако любопытно, задумывается Арт, отчего именно этот ресторан? Тио принадлежит полдюжины ресторанов в Гвадалахаре, но этот среди них не числится. Почему же он не созвал встречу верхушки в одном из своих? Встреча эта рассеивает всякие сомнения, что Тио и есть М1. Арт настроился на долгое ожидание. Такого понятия, как быстрый мексиканский обед, не существует в принципе. А у этих типов, скорее всего, имеются еще и вопросы для обсуждения. Господи, чего бы я не отдал, чтобы поставить там микрофон? Арт вынул из кармана брюк Кит-Кэт, развернул, отломил пару долек, остальное спрятал. Неизвестно, когда ему удастся поесть. Потом, перекатившись на спину, скрестил на груди руки для тепла и попытался вздремнуть. Часа через два его чуткий сон прервали голоса выходящих из ресторана и хлопанье автомобильных дверей. Шоу началось. Перевернувшись, Арт увидел их всех, они толпились на тротуаре. «Если такой организации, как Федерасьон, не существует, — думает он, — то они очень искусно ее изображают, наглые, развязные, стоят на тротуаре, хохочут, обмениваются рукопожатиями, подносят друг другу зажигалки к кубинским сигарам в ожидании, пока федералис подгонит им машины. Вот мать их, злится Арт, прям чувствуешь запах дыма и тестостерона. Внезапно будто что-то изменилось. Из ресторана выходит девушка. Ошеломительно красивая, думает Арт, настоящая юная Лиз Тейлор, но только с оливковой кожей и черными глазами, и длиннющие ресницы. Она оглядывается, а какой-то пожилой мужчина, видимо, ее отец, стоит в дверях и, беспокойно улыбаясь, машет. «Адьос! До свидания, Гомерос!» Но те не торопятся уходить. Гуэра Мендес устремился к девушке, даже стаскивает свою ковбойскую шлепенцию, отмечает Арт. «Но это не лучший твой ход, Гуэра. Во всяком случае, пока ты не вымоешь голову». И тут Гуэра кланяется, по-настоящему кланяется, мазнув шляпой по тротуару и улыбаясь девушке. Его зубы серебристо отблескивают под уличными фонарями. «Да, Гуэра, это ей польстит», — думает Арт. Девушку выручает Тио. Подходит, почти отечески обнимает Гуэра за плечи и подталкивает к машине, которую только что подогнали. Они обнимаются на прощание, и Гуэро, бросив напоследок взгляд через плечо Тио на девушку, залезает в машину. «Вот она, настоящая любовь», — думает Арт. «Или, во всяком случае, настоящее сексуальное влечение». Следующим уезжает Абрего, ограничившись сдержанным пожатием руки вместо объятия, и Арт наблюдает, как Тио, вернувшись к девушке, наклоняется и целует ей руку. «Латиноамериканская галантность», — гадает Арт. «Или...» «Нет, не может быть». Арт заходит на ланч к Талавере на другой день. Девушку зовут Пилар, и она, конечно же, дочь Талавера. Она сидит в кабинке в глубине зала, притворяясь, будто читает учебник, часто меняя позу и, поглядывая из-под длинных ресниц, смотрит ли кто на нее. «Да каждый мужик в этом заведении пялится», — думает Арт. Выглядит она совсем не на 15, разве только не сошли еще остатки детского жирка, да капризно надуты по-взрослому сочные губки. И хотя Арт чувствует себя немножко педофилом, но все-таки невольно отмечает, что фигура у Пилар явно уже не девчоночья. Возраст он узнает из ворчания ее матери, та тоже сидит в кабинке, и, за что-то отчитывая, несколько раз напоминает дочке, что ей всего 15. А папаша каждый раз беспокойно оглядывается, когда открывается дверь. «Какого черта он так дергается?» — недоумевает Арт. Скоро все выясняется. В ресторан входит Тио. Арт сидит к двери спиной, и Тио проходит рядом с ним. «Даже не заметил своего давно потерянного племянника», — думает Арт. А в руке у него цветы и... Честное слово, под мышкой коробка конфет. Тио пришел ухаживать. Теперь до Арта доходит, отчего нервничает Талавера. Папаше известно, что Мигель Анхель Баррера привык осуществлять право первой ночи сеньора в глухой Синалоа, где девушек возраста Пилар и моложе по заведенному обычаю лишают девственности главарей Гомерос. Потому так и тревожится родитель. Боятся, что этот могущественный человек, женатый мужчина, превратит их драгоценную красивую дочку-девственницу в свою сегундера-наложницу, использует ее, а потом вышвырнет с загубленной репутацией, уничтожив все шансы на хороший брак. А помешать они никак не могут. Насиловать девушку Тио, конечно, не станет, думает Арт. Такое позволительно в горах Синалоа, но не здесь. Но вот если она пойдет к нему по своей воле, то родители бессильны. А какую 15-летнюю головку не вскружит внимание богатого и влиятельного мужчины? Эта девочка не глупа, она знает сначала цветы и конфеты. Но за этим могут последовать драгоценности, наряды и роскошные путешествия. Правда, пока она не догадывается, что когда-нибудь бриллианты и наряды вновь обернутся цветами и конфетами, а потом и этого не будет. Тио стоит спиной к Арту, а тот встает, стараясь не привлекать к себе внимания, подходит к стойке, достает несколько песос и платит по счету. Думая, тебе, Тио, девушка, может, и представляется юной незнакомкой, а мне она видится троянской лошадкой. В 9 часов вечера Арт влезает в джинсы и свитер и заглядывает в ванную, где принимает душ Элси. «Детка, мне нужно уйти». «Сейчас?» «Да». Она не спрашивает, куда он идет. Она жена копа. И последние 8 лет работы в наркоуправлении была вместе с ним, ей правила известны. Знать-то она знает, но все равно тревожится. Откатив стеклянную дверь, Элси целует мужа на прощание. «Наверное, не стоит тебя дожидаться». «Все верно». «На что ты нарываешься?» — задает он себе вопрос, катя в пригород к дому Талаверы. «Пить я ни за что не буду», — вспоминает он. Арт разыскивает нужный дом и тормозит в полуквартале от него на другой стороне улицы. Район тихий. Проживают тут солидные люди. Уличного освещения хватает, чтобы чувствовать себя в безопасности, но свет, слава богу, не назойливо яркий. Арт затаился в своем темном уголке, он ждет. В этот вечер и в следующие три. Он каждый вечер видит, как семья Талавера возвращается домой из ресторана. В комнате наверху вспыхивает свет, а потом чуть позже гаснет. Пилар укладывается спать. Арт выжидает еще с полчаса и уезжает домой. «А может, ты ошибаешься?» — говорит он себе. «Нет, вряд ли. Тио всегда получает то, что хочет». На четвертый вечер, когда Арт уже готов уехать, на улице показывается Мерседес. Фары у него гаснут, и машина подкатывает к парадной двери Талаверы. Тио прислал машину и водителя. «Ах, какой обходительный, — думает Арт, — никаких такси для соблазнительной юной киски!» «Да чё ж жалко девчонку, — думает Арт, наблюдая, как Пилар, выйдя из двери, юркает на заднее сиденье машины. Арт дает машине основательную фору, а потом трогается следом. Машина тормозит перед жилым массивом на невысоком холме в западном пригороде. Это красивый, тихий район, довольно новый. Редко раскиданные дома уютно укрываются среди палисандровых деревьев. Палисандр — отличительный знак города. Адрес Арту незнаком. Среди домов, принадлежащих Тио, про которые он узнал, его не было. «Очень-очень мило», — думает Арт. «Навехонькое любовное гнездышко для совсем юной любви». Выскочив, водитель подает руку Пилар. Тио встречает ее в дверях и ведет в дом. Они в объятиях друг друга еще до того, как закрывается дверь. «Господи!» — возмущается Арт. «Трахай я 15-летнюю девчонку, я бы хоть шторы опустил». «Ты уверен, что ты в полной безопасности, да, Тио?» «Но самое опасное место на земле — это там, где человек в безопасности». Арт снова приезжает в Ла Каза дел Амор, домик любви, так прозвали этот дом, на завтра, поздним утром, когда, как ему известно, Тио уже уехал в офис, а Пилар в школу. Арт в комбинезоне, в руке садовые ножницы. Он и правда обрезает несколько разросшихся палисандровых веток, пока проводит разведку на местности, запоминает цвет фасада, месторасположение телефонных проводов, окон, бассейна и других наружных построек. Неделей позже, навестив за это время слесарный магазин и магазин деталей для макетов, заказав кое-что по почте из Сан-Диего, он возвращается. Опять делает вид, что подравнивает ветки, перед тем, как нырнуть за кусты, аккуратно рассаженные вдоль стены спальни. Ему нравится это местечко не потому, что он движим любопытством, он предпочитает не слышать любовных воркований, а потому, что в спальню тянутся телефонные провода. Арт вынимает из кармана маленькую отвертку и осторожно проковыривает дырочку под алюминиевым подоконником. Вставляет в отверстие миниатюрный жучок FX-101, достает тюбик замазки и затирает крохотное отверстие. Потом, достав бутылочку зеленой краски, по тону почти неотличимой от краски фасада, тоненькой кисточкой, предназначенной для покраски моделей самолетов, закрашивает замазку. Слегка дует на пятно, чтобы поскорее высохло, и отступает, оценивая работу. Жучок незаконный, никем не санкционированный, совсем не заметен. FX-101 улавливает малейший звук на расстоянии 10 ярдов и передает его еще на 60, так что у Арта есть простор для маневрирования. Он направляется за угол дома к водосточной трубе, берет коробку со звукоуловителем и магнитофоном, включающимся от звука голоса, и прилепляет ее лентой внутри стока. Теперь нужно будет лишь регулярно менять кассеты. Арт знает, записи будут вестись сплошняком, но с него хватит нескольких точных попаданий. Конечно, Тио будет использовать Каза дель Амор главным образом для свиданий с Пилар, но будет же он звонить по телефону? А может, даже устроит в доме встречу? Даже самый осторожный преступник, известно Арту, не может начисто изгнать бизнес из частной жизни. Конечно, убеждает себя он, ты и сам не можешь. Он лжет Эрни и Шегу. Теперь они вместе бегают трусцой. Это якобы приказ Арта своей команде — бегать для поддержания формы. Но на самом деле это прикрытие. Расслышать, о чем говорит бегущий человек, тем более на открытых плацах с центра Гвадалахары, трудно. И поэтому теперь каждый день перед ланчем они переодеваются в спортивные костюмы, надевают найки и выходят на пробежку. «У меня появился Т.И.», — сообщает он им, — «то есть тайный информатор. Врать ему неловко. Но это ради их же пользы. Если возникнут неприятности, а они почти наверняка возникнут, он должен расхлебывать все сам. Если его парни узнают, что он незаконно поставил прослушку, то обязаны по правилам сообщить вышестоящим. А иначе получится, они скрывают нарушение, что может погубить их карьеру. Но Арт знает, они ни за что не настучат на него, потому придумывает секретного осведомителя». «Воображаемый друг», — думает Арт. «Ну, хотя бы все стыкуется. Несуществующий канал перевозки нереального кокаина, ну и так далее». «Здорово, босс», — бросает Эрни. «А кто?» «Прости», — перебивает Арт. «Пока что слишком рано. Мы еще только просто встречаемся». Они соображают, что к чему. Отношения со стукачом вроде как отношения с особой противоположного пола. Ты заигрываешь, соблазняешь, искушаешь, покупаешь подарки, повторяешь, как сильно она тебе нужна, что ты жить без нее не можешь. И если она ляжет с тобой в постель, то не станешь трепать языком, и уж тем более приятелем в раздевалке. Во всяком случае, пока вы еще не договорились. Обычно к тому времени, когда всем о вас становится известно, отношения уже сходят на нет. День Арта строится теперь так. Он отсиживает положенные часы в офисе, идет домой, поздно вечером снова уходит, чтобы заменить кассету, а потом возвращается и слушает записи в кабинете. Так тянутся две бесполезные недели. Слышит Арт по большей части любовную болтовню, разговоры о сексе. Тио обхаживает свою молоденькую любовницу, исподволь учит ее тонкостям любви. Такие подробности Арт обычно проматывает на скорости, но общий смысл улавливает. Пилар Талавера все схватывает быстро, когда Тио вносит новые интригующие нотки в музыку любви. Что же, это интересно, если ты сексуально озабочен, но Арт нет, категорически. Его тошнит от этих подробностей. Ты была плохой девушкой? Да, да. И тебя нужно наказать. Обычное дело прислежки. Приходится слушать, даже когда не хочется, всякое дерьмо. Но случается, хотя и очень редко, мелькает в куче навоза кое-что маленькое и золотое. Как-то вечером Арт приносит кассету домой, смешивает себе виски и, потихоньку подтягивая его, слушает ежевечернее тошнотворное занудство и вдруг настораживается. Тио подтверждает отправку 300 подвенечных платьев по адресу в Чула-Виста, районе, расположенном между Сан-Диего и Тихуаной. А теперь, когда ты получил, что хотел, что ты будешь делать? По инструкции ты должен предоставить информацию своим мексиканским коллегам и одновременно в офис управления по борьбе с наркотиками в Мехико для дальнейшей передачи в Сан-Диего. Коллеги прямиком отправят все сведения Тио, а Тим Тейлор, как всегда, отговорится официальной фразой «никаких подвенечных платьев через Мексику не провозят» и потребует назвать источник, чего я делать определенно не собираюсь. Они обсуждают проблему на утренней пробежке. «Мы в дерьме», — замечает Эрни. «Вовсе нет», — возражает Арт. «Пора делать следующий шаг к краю обрыва». Выйдя из офиса после ланча, Арт направляется в будку телефона-автомата. «В Штатах», — думает он, — «преступнику приходится изворачиваться и пользоваться таксофоном, а здесь копом». Он звонит копу из отдела по наркотикам полиции Сан-Диего. С Расом Денслером он познакомился на межведомственной полицейской конференции несколько месяцев назад. Похоже, порядочный парень и не последний игрок в команде. «А мне точно нужен игрок с козырями на руках». «Раз. Это Келлер, управление по борьбе с наркотиками. Мы с тобой выпили пару кружек пива, когда бишь, в прошлом июле». Денслер его помнит. «Что случилось, Арт?» Арт рассказывает. «Может, все это и чушь собачья, — заканчивает он, — но я так не думаю. Может, захочешь по ним ударить?» «Может, и захочет. И ни генеральный прокурор США, ни Госдепартамент, ни все федеральное правительство ничего поделать не смогут. Если федералы набросятся на полицию Сан-Диего, то полиция просто огрызнется, чтобы убирались нахрен и не совались в их дела. с должным уважением к этикету копов Денслер осведомляется, а что ты от меня хочешь? Ты не называешь меня, но держишь в курсе, объясняет Арт. Ты забываешь, что это я дал тебе подсказку, но не забываешь делиться со мной информацией. Договорились. Но мне нужен ордер, Арт, на случай, если ты не знаешь, как делаются дела при демократии, которая так заботливо оберегает права граждан. У меня есть ТИ, лжет Арт. Уловил. Разговоры больше не нужны. Денслер передаст информацию кому-то из своих парней, тот передаст ее одному из своих тайных агентов, а тот, развернувшись, передаст Денслеру. А уж тогда раз сообщит все судье, и вот оно, возможное судебное дело. На другой день Денслер перезванивает Арту в телефон-автомат в договоренное время и вопит: «300 фунтов кокаина! Это ж на 6 миллионов долларов по ценам черного рынка! Арт, я позабочусь, чтоб ты получил свою долю почестей. Мы же договорились. Забудь, что я тебе что-то сообщал», — просит Арт, — «но за тобой должок». А две недели спустя у полиции Эль-Пасо тоже возникает должок перед Артом. Они захватили трейлер, набитый кокаином. Через месяц Арт снова звонит Расу Денслеру с новой подсказкой насчет дома в Лимонной роще. Последовавший рейд приносит какие-то жалкие 50 фунтов кокаина, плюс 4 миллиона наличными, 3 аппарата для счета денег и пачку любопытных документов, среди которых корешки банковских депозитов. Содержимое их настолько интересно, что когда Денслер передает их в федеральный суд, судья замораживает 15 миллионов активов, положенных на депозит под разными именами в 5 окружных банках Сан-Диего. Хотя ни на одном не стоит имени Мигеля Анхеля Барреры, все деньги принадлежат либо ему, либо членам картеля, которые выплачивают ему гонорар, чтобы их активы хранились в неприкосновенности. И Арт слышит по телефону, что никто из них сейчас не прыгает от радости. И Тим Тейлор тоже не сияет от счастья. Босс наркоуправления уставился на экземпляр «Сан-Диего Юнион Трибьюн», присланный по факсу. Заголовки вопят: «Крупная облава в Лимонной роще». И еще на факс из офиса генерального прокурора визжащий: «Какого хрена творится?» Тейлор звонит Арту. «Какого хрена творится?» — орет он. «Про что ты?» «Черт подери, мне известно, чем ты занимаешься». «Так поделись знаниями со мной. У тебя имеется тайный информатор, и ты передаешь сведения в другие департаменты. И черт побери, Артур, лучше бы не от тебя шла утечка в прессу». «Не через меня, это точно», — искренне заверяет Арт и мысленно договаривает: «От меня утечка идет в другие департаменты, а уж они делятся с прессой». «Кто твой тайный информатор?» «Нет никакого ТИ», — отвечает Арт, — «я тут вообще ни при чем». Разве что через 3 недели дает Лос-Анджелесскому полицейскому департаменту возможность задержать 200 фунтов наркотиков в Гасиенда-Хайтсе. А аризонские копы захватили трейлер с грузом наркотиков 350 фунтов. Наркополиция Энахейма провела обыск в доме и нашла наличные на общую сумму в 9 миллионов. Все они отрицают, что получали сведения от Келлера, но все твердят его заклинание «Ля Федерасьон, Ля Федерасьон, Ля Федерасьон» все время и без конца, во веки веков. Аминь. Даже шеф-резидент Богаты обращается в ту же веру. Однажды Шек отвечает на телефонный звонок и, прижав трубку к груди, говорит Арту: «Это сам большой человек, прямо с передовой линии войны против наркотиков».